Поднимаясь по широкой полукруглой лестнице к резным вратам входа, Эя с восторгом разглядывала мастерски выполненные барельефы, украсившие светлые стены здания сценами из нелегкой жизни горных жителей, и с удивлением находила в них изображения добродушно улыбающихся эльфов и суровых, сжимающих длинные, слегка изогнутые мечи демонов. Актарис, не выдержав, тихо окликнула она спутника, со снисходительной улыбкой поглядывающего на впечатленную величием радужного дворца юную эльфийку. А почему на стенах изображено так много наших сородичей? Разве гномы не держатся особняком от других рас? На моей памяти Фейрдин всегда был открыт для представителей любого народа, будь то люди-эльфы, демоны или литагрийские оборотни. Боюсь, за годы моего заточения все слишком изменилось. Теперь гномы совсем не рады видеть юаркхильмцев на своих землях, да эльфов скорее терпит, в нежелании ссориться с могущественной расой, грустно кивнула девушка. Несмотря на перемирие, демонам вообще не рады. Чтобы исправить то, что натворил мой кузен, уйдет гораздо больше времени, чем отмерено одному повелителю, но я могу начать, а мои дети... Он с непонятным выражением, промелькнувшим в чернильно-глубоких глазах, взглянул на Эллию, продолжит. Для этого нужно еще вернуть вам, тебе трон. Эля с сомнением окинула исхудавшую фигуру идущего рядом мужчины. Да и к чему это приведет на самом деле, еще неизвестно, мрачно подумала она, не собираясь доверять до конца даже этому, давшему клятву не причинять никому вреда демону. Не сомневайся, я верну себе юаркхильм. Яростно сжал кулаки Актарис. Нетерпеливый окрик идущего впереди провожатого, остановившегося, чтобы отставшие не то гости, не то узники короля Вильзила смогли его нагнать, заставил спутников ускорить шаг. Широкий коридор, нырнув из просторного светлого холла в дальние чертоги дворца, привел их в огромный тронный зал с десятком вооруженных острыми алебардами воинов, застывших по обе стороны от занимавшего возвышение золотого трона каменными истуканами. Сам трон, украшенный разноцветными драгоценными камнями, был пуст и, оставив посетителей дожидаться появления короля под мрачными, настороженными взглядами охраны, сопровождающий их гном презрительно скривил губы и вышел, тихо закрыв за собой высокие створки дверей. Ждать Вильзила пришлось недолго. Стоило чувствующей себя неуверенно без привычного оружия девушке и гордо расправившему плечи, отрешенно спокойному демону немного оглядеться, как бархатная портьера, прикрывающая стену за спинами замерших воинов, отодвинулась, и перед ними оказался король. Несмотря на невысокий рост вошедшего, в окинувшем их ледяном взоре было столько мудрого величия и горделивой уверенности, что Эля внезапно почувствовала себя маленькой девочкой рядом с великаном из давно забытой сказки, прочитанной однажды приемной матерью. Вздрогнув в нервном ознобе, девушка тревожно замерла. «Так-то ты встречаешь старого друга?» Вопреки насмешливому тону, глаза Актариса были холодны, как январский лед на реках Риандавира. «Я не вижу здесь друзей», — пренебрежительно скривился Вильзил. «Передо мной стоит предатель, попытавшийся обманом поработить мой народ, и невесть, как оказавшаяся в его компании эльфа, что не добавляет к ней доверия. Я не предатель», — рассерженным медведем взревел Айрш Мендир, отчего стоявшие по обеим сторонам трона воины моментально вскинулись, направив на него угрожающе блеснувшие острия. «И я это докажу, так же как доказал свою дружбу, явившись в мой дворец 30 лет назад и перебив стражу, или натравив на меня своих псов в желании заполучить власть над Фейрдином, убив его короля, или, может быть, ты доказал ее, трусливо убегая от восставших против тебя жителей гор, на которых не действует темная магия. Тебе не удалось тогда, так отчего ты решил, что явившись в столь жалком, он накинул Актариса презрительным взглядом, видя, сможешь что-то изменить, да еще и девчонку притащил, что просто немыслимо, принимая во внимание то, что ты сделал с великим лесом. Вильзил, я понимаю, что будет трудно принять правду и тем более поверить мне, но я не мог совершить того, в чем ты меня обвиняешь, впившись укороченными цирюльником, но все еще достаточно длинными и острыми ногтями в ладони, демон, сдерживая глухую ярость, говорил тихим, размеренным тоном. «И в чем же, по-твоему, заключается правда?» Откинувшись на высокую спинку трона, Вильзил скучающе подпер подбородок широкой, лопатообразной ладонью. «Тебе несказанно везет, я готов выслушать смехотворные оправдания бывшего друга. Надеюсь, ты изменишь мнение и нам не придется враждовать». Уголки крепко сжатых губ Айрш Мендира дрогнули. «Начинай, мне даже интересно, чем ты оправдаешь предательство», с издевкой произнес Вильзил. «Еще раз говорю тебе, я не предатель». «Ну-ну, слышали уже. Скажи-ка, старый друг», — прищурился Актрис, — «как давно твои шпионы, а мы оба знаем, что они есть в Юаркхильме, как давно они сообщали обо мне? Я должен перед тобой отчитываться», — недоуменно вздернул бровь король гномов. «Если хочешь во всем разобраться, то ответь, не далее, чем месяц назад, не понимая, к чему ведет повелитель темных», — пожал плечами Вильзил. «И что тебе сообщили? Я знаю, у них принято сообщать каждую мелочь, включая мое здоровье и то, сколько раз на дню я наношу визит наложницам. Месяц назад ты был во дворце и, судя по донесениям, в глазах короля впервые промелькнуло сомнение, развлекался тем, что гонял стражу, рубя нерасторопным руки и головы. А что твои шпионы передавали о моем здоровье? Повелитель, по своему обыкновению, здоров как Иллиаров бык и откидывать копыта по причине немощи не собирается», процитировал Вильзил тайное донесение агента. «Но это ничего не значит», поспешно добавил он, подозрительно глядя на стоящего перед ним демона. «Срок следующего сообщения еще не подошел. Откуда я знаю, что тебя не свалила какая-нибудь неожиданная болезнь? И какая эта болезнь способна за месяц не только вытянуть все физические и магические силы неслабого повелителя, но и отрастить его волосы и бороду до самых пят? А в каком виде я появился в радужной столице, тебе не могли не доложить. От тебя можно ждать любого подвоха, тем более я не услышал ничего конкретного». «Вот тебе конкретное», — сверкнул глазами Актарис. «На троне Юаркхельма вот уже 40 с хвостиком лет сидит самозванец, а ты в своей гордыне даже не смог распознать, что это не я. И мало того, ты даже не допустил подобной мысли. Так кто из нас предатель? Я, почти половину века просидевший запертым в затерянной в твоих ледяных горах пещере, или ты, с легкостью поверивший, что друг, дважды спасавший твою драгоценную жизнь, вдруг в одночасье переменился и решил захватить твои земли? Да если бы не эта девушка, волею капризного случая попавшая в мою темницу и сломавшая печать Баруха, мне никогда не удалось бы появиться здесь и открыть тебе правду. Я не предатель. А с чего ты взял, что я должен тебе верить?» Борясь с робким проблеском интереса, искрой загоревшегося в глубине души прищурился Вильзил. «Не веришь мне? Поверь хотя бы ей», — положив ладони на плечи ждущей, чем закончится перепалка, или Актрис легонько подтолкнул ее вперед. «Разве эльфы тоже дали тебе повод сомневаться в их честности?» «Не давали», — неохотно протянул король и перевел пристальный взгляд на юную спутницу демона. «Подойди, дитя. По настоянию этого безумца, до сих пор считающего себя моим другом, я готов выслушать твой рассказ. Можешь ли ты подтвердить все то, что наговорил здесь этот демон?» «Могу», — твердо взглянув в глаза короля, кивнула Иллия. «Я действительно нашла его в пещере, запечатанной кровавой печатью, сквозь которую ему не было пути наружу. И тот вид, в котором Актрис предстал передо мной, не мог быть результатом даже самой тяжелой болезни. Чтобы довести повелителя до столь плачевного состояния, нужны долгие годы, а не короткие дни. К тому же», — Эля с сомнением оглянулась на спутника, подбодрив девушку легким кивком, Айршмендир сжал ее ладонь в иссохших от голода пальцах. Почувствовав себя уверенней, Эля продолжила. «Темный бог явился в тот момент, когда повелитель дал клятву и закрепил ее добровольно пролитой кровью, а не верить богам». Девушка замолчала, покачав головой. «Вот как? И что же это был за бог?» Нахмурившись, выпрямился на троне Вильзил. «Ланион, Вильзил», — ответил за Иллию Актарис. «Это был Ланион. Откуда девочке знать, как зовут моего бога? Какую клятву он произнес?» Не сводя горящего взгляда с насмешливо улыбающегося демона, спросил гном, вновь обращаясь к эльфийке. «Не причинять зла никому, кроме предателей, заточивших его в темницу», — не мешкая ответила девушка. «Мне все еще трудно признать, что это может быть правдой», — помедлив несколько томительных минут, за которые ни Актрис, ни Эля не произнесли ни звука, — еле слышно выговорил Вильзил. «Откуда мне знать, что в Юаркхильме действительно самозванец? Ответь мне еще на один вопрос», — вскинул подбородок повелитель темных земель, — «когда следующий срок донесения твоего шпиона?» «Через 3 дня», — в серо-стальных глазах гнома промелькнула смутная догадка. «Я готов провести их в темнице, а после того, как послание будет доставлено, представить веские доказательства, кто из нас двоих в действительности является истинным повелителем. Я или тот, кто занял мое место на троне Юаркхельма?» «Нет», — в ужасе схватившись за обжегший внезапным холодом амулет, Эля вырвалась из рук демона. «Я не могу ждать. Время, его так мало, я не могу». Задыхаясь от нахлынувшей паники, девушка оглянулась на Актариса. «Я должна попасть в Йоаркхелим как можно скорее». В широко раскрытых глазах промелькнуло столь глубокое отчаяние, что демон слегка нахмурился. «Не понимаю, в чем причина спешки, повелитель», пытаясь привести Эллию в чувство, слегка встряхнул девушку. «Я не могу рассказать, не раскрывая чужих тайн», упрямо помотала головой Эля. «Но если я вовремя не доберусь до владений первого советника и не вернусь назад, меня ничто не спасет от жестокой смерти». «О чем ты?» — сдвинул брови Актарис. «Ты чем-то больна? Тебе кто-то угрожает? Скажи мне, я разберусь с этим, как только мы решим все с Вильзелом». «Я не больна», — грустно улыбнулась Эллия, справившись с нахлынувшей на нее паникой. «Всему виной я сама, но это не важно. Я не хочу умирать, не попытавшись доказать, что достойно жить». «Кому доказать?» «Таная, ты говоришь загадками», в голосе демона промелькнули нотки нетерпения. «Магистром Риандавира», опустив голову, прошептала девушка. «Да какое отношение они-то имеют к тебе? Я совершила много ужасных поступков и должна вернуться, чтобы понести наказание, но если не появлюсь в Самарине вовремя, этот амулет», она вытянула из-под туники висящую на тонком шнурке каплю холодного голубого цвета, «накажет меня сам. С каждым днем шнурок все больше сжимается, и будет сжиматься до тех пор, пока не задушит меня». В оледеневшей душе демона шевельнулось странное, похожее на давно забытое ощущение тепла сочувствия, вынудив его сделать глубокий, полный удивления вздох. Слепая ярость, злость на судьбу, горькое отчаяние, безразличие – вот то, что сопровождало его последние 40 лет существования. Эта странная девочка, вопреки всему, внесла в его жизнь живое ощущение воскресшей надежды, радостное предвкушение мести, и вот это – привязанность. Или выросшие на благодарности чувства ответственности за ее жизнь, неважно. Главное, что сейчас в гулко бьющемся сердце Актариса вспыхнула мрачная решимость отплатить ей той же драгоценной монетой. «Ты веришь мне?» Цепкие ладони, легонько сжав тонкие плечи девушки, заставили ее поднять на демона полные тоски глаза. «Нет», — выпалила Эля раньше, чем успела сдержать слетевшие с языка слова, недовольно поджав губы. Повелитель темных подавил внезапно нахлынувшее раздражение от ее ответа и, коснувшись костяшками пальцев вздернутого подбородка девушки, жестко улыбнулся. «И все же я прошу рискнуть и довериться мне. Никто не посмеет причинить тебе вреда, даже эта безделушка. Только дай мне немного времени. 3 дня. Это все, чего я прошу. Потом ты отпустишь меня. Более того, если наш любезный хозяин», он иронично склонил голову перед королем, «наконец-то поверит мне, я помогу тебе добраться до Сарринала. Не знаю, зачем тебе так рисковать ради единственного взгляда на этого предателя, но я готов помочь. В любом случае я найду способ не допустить твоей смерти. Я попробую поверить тебе, Актарис», соглашаясь, прикрыла веки Эля, лишенная возможности кивнуть. «Вот и хорошо», удовлетворенно улыбнулся демон. Отпустив девушку, он повернулся к следящему за ними королю. «Так что, Вильзел, мне добровольно идти в темницу, я распоряжусь о комнатах во дворце, которые вы сможете занять, но возле твоей двери, демон, будет дежурить охрана». Король гномов мрачно скривился. «Это юное дитя может верить тебе, но я не столь готов полагаться на твое слово, как она». Махнув рукой одному из охранявших его воинов, Вильзел что-то коротко приказал и посмотрел на Эллию. «Девочка, ты вольна ходить где угодно, не покидая Радужного дворца. Эльфы не враги нам, но ты появилась здесь с демоном, а потому я не могу доверять тебе больше необходимого». «Я понимаю, Кинор, Верит, проводите их». Поднявшись с трона, гном устало потер лоб растопыренной пятерней и посмотрел на Актариса. «Видит боги, как я хочу, чтобы твой рассказ оказался правдой», больше не проронив ни слова, он скрылся за отодвинутой одним из охранников портьерой. Шагая вслед за Кинором по запутанным коридорам дворца, Эллия мрачно думала, что ее полная неожиданность и жизнь очередной раз за последние месяцы сделала сальто с переворотом, отделив ее от оставшихся в Риандавире друзей, нежданно-негаданно обретенного деда и любимого, мысль о котором больно резанула по уставшему бояться сердцу. Вновь оставшись в одиночестве, девушка поняла, что когда-то желанное, теперь оно тяготит ее, как повисшее на шее ярмо, и, если бы не Милентель, возвращение которого так необходимо вечно зеленому, она готова бросить все, оставить кажущиеся сейчас неважными попытки отомстить за смерть мамы, но вернуться туда, где ее ждут, где она вопреки прошлой жизни обрела саму себя. Но вместо этого Эля продолжала шагать рядом с холодным, чужим демоном, волею богов ставшим ее путеводной нитью в жестоком мире межрасовой вражды. Следующий за этим день был наполнен унылым, томительным ожиданием вестей. Не решаясь в одиночестве бродить по чужому, незнакомому дворцу, Эля загнанным в ловушку зверем металась по комнате, не находя себе места от неизвестности и от собственных полных тревоги Зайрона мыслей. Наконец, не выдержав мучительной уединенности, девушка тенью выскользнула в коридор и, мимолетно улыбнувшись двум угрюмым охранникам, решительно постучала в комнату Актариса. Таная, распахнув дверь и обреченно скривившись при виде тюремщиков, удивился ее визиту демон. «Чем обязан? Я больше не могла оставаться в комнате, извини, если помешала», проходя в небольшую, но довольно уютную по местным меркам спальню, и плотно закрывая за собой дверь, ответила Эллия. «Не помешала», небрежно отмахнулся Актарис, «здесь все равно нечем заняться, так что твоя компания как раз кстати. Ожидание меня с ума сводит», подходя к высокому стрельчатому окну и глядя вниз, на окруженный зубчатыми стенами внутренний двор, по которому деловито сновала дворцовая челядь, с досадой вздохнула девушка. «Ты слишком взвинчена, Таная», с улыбкой покачал головой демон. «Если я чему и научился за прошедшие годы, так это терпению. Трудно оставаться спокойной, когда время течет мимо стремительным потоком, а ты остаешься на месте. Я просил тебя довериться мне», укоризненно посмотрел на нее Актарис. «Это трудно», честно ответила Эллия, взглянув в спокойные, как стоячие воды ночного пруда, темные глаза. «Тогда воспринимай мое желание помочь тебе как взаимную необходимость. Ты спасла мне жизнь, и я готов ответить тебе тем же. К тому же наши цели частично совпадают. Такие мотивы я могу понять», подумав несколько мгновений, медленно кивнула Эля. «Ну что ж, а сейчас, если не откажешься разделить скромную трапезу с одним старым немощным демоном», Актарис весело подмигнул стоящие у окна девушке, «я постараюсь немного развлечь тебя и расскажу о тех временах, когда все расы ледений жили в мире друг с другом». Он предложил Элли тонкую с прожилками выступающих вен руку и, подведя юную эльфийку к стоящему у второго окна овальному столику на изогнутых ножках, усадил ее на высокий стул. Опустившись напротив, Актарис снял с широкого блюда простую салфетку из серой, неотбеленной ткани, открывая взору горку рассыпчатой гречневой каши с тонкими ломтиками поджаренного мяса и золотистым луком, толстые ломти грубого хлеба и несколько бледных кусочков соленой рыбы. В глиняном кувшине, накрытом второй салфеткой, оказался еще теплый отвар горных трав. «Для одного здесь слишком много, да и отвык я в заточении от нормальной пищи, так что ешь, не стесняйся», он подтолкнул к Эле деревянную, вырезанную из дубовой щепы ложку. Вяло поковырявшись в тарелке, совсем не чувствуя аппетита, девушка отложила столовый прибор в сторону и, отпив несколько глоточков пахнущего медовым вереском напитка из налитой до краев оловянной кружки, откинулась на спинку стула. «Я не голодна». «Тогда слушай», сдвинув вновь накрытую тарелку на край стола, Актарис вынул откуда-то странную, расчерченную на двухцветные клетки квадратную доску и принялся расставлять на ней вырезанные из белых и зеленых камней фигурки. Непривычно мягкий, размеренный голос повелителя медленно ткал тонкую, ажурную паутину истории, незаметно вплетая в нее воспоминания далекого, исчезнувшего в дымке прожитых лет детства, а иссохшие руки демона, ловко переставляя цветное воинство по зелено-белому полю, вели замысловатую игру, все глубже и глубже вовлекая девушку в незнакомое таинство. Незаметно, подчиняясь монотонному ритму рассказа и легкому постукиванию фигурок о деревянную поверхность, нетерпеливое беспокойство отступило куда-то назад, и Эля за всем этим не заметила, как морозный день сменился холодной, по-зимнему ясной ночью. «Мне больно представить, что наследие, оставленное мне отцом, низвергнуто в прах, а труды многих поколений мудрых в правлении предков разрушены жадными руками моего кузена», полный горечи голос Актариса затих, растворившись в окутавшем комнату полумраке. Неверный свет от нескольких толстых, зажженных невидимой рукой свечей бросал на изможденное лицо демона рваные тени, отчего прорезавшие его морщины казались девушке еще глубже и еще тревожнее. «Я, наверное, пойду», чувствуя, как в душе туго натягиваются готовые порваться от малейшего движения струны совершенно нового, незнакомого ощущения сопричастности к чужому страданию, девушка поспешно вскочила, едва не опрокинув близко придвинутый к столу деревянный стул. Ей казалось, что еще чуть-чуть и она отбросит прочь недоверие, оставшись беззащитной перед этим властным и сильным, несмотря на истерзанное полувековым голодом тело, повелителем, но допустить столь неразумного поступка Эллия не смела. «Я чем-то тебя обидел?» – заметно удивился столь поспешному бегству Акторис. «Вовсе нет, просто я устала», – демонстративно зевнув в ладошку, девушка отвела взгляд. «Извини», – редко произносимое демоном слово далось ему с немалым трудом. «Я не думал, что мой рассказ так сильно утомит тебя. Просто день сегодня был трудный», – ощутив мимолетный укол вины, Эля слегка покраснела. «Спасибо, что помог сделать его немного лучше», – тепло улыбнувшись повелителю, в глазах которого легко угадывалось невысказанное сомнение, девушка подошла к двери. Таная остановил ее на пороге негромкий, отстраненно холодный голос актриса, моментально закрывшегося в привычную раковину равнодушия. «Да», – оглянувшись на демона, Эля зябко поежилась под пронизывающим насквозь ледяным взглядом. «Спокойной ночи», – по сжатым в тонкую бледную линию губам скользнула стылая улыбка. «Спокойной ночи», – едва слышно сорвавшимся от волнения голосом произнесла девушка и выскользнула за дверь. Бросившись в своей комнате на узкую, заваленную мягкими шкурами кровать, Эля неожиданно для себя заплакала, сжимая зубами край набитой травами подушки, чтобы не завыть в голос, а в соседней с ней спальне одинокий, потерянный демон долго стоял, глядя на закрывшуюся за гордой эльфийкой дверь, и до крови в истерзанных ладонях сжимал кулаки, пытаясь справиться с охватившим его гневом, неожиданно смешанным с горьким привкусом незаслуженной обиды. Тревожный, наполненный рваными лоскутами событий, тяжелый сон неохотно отпускал Эллию из своих удушающих объятий, но полной любви и беспомощной растерянности голос настойчиво звал ее из зыбучих песков нереальности. Горячие губы, не оставляя без ласкового внимания ни одного сантиметра скованного мучительной дремой лица, скользили по липкой от пота кожи быстрыми настойчивыми поцелуями. С трудом разлепив отказывающиеся повиноваться веки, Эля несколько раз сонно моргнула, прогоняя стоящие перед глазами безрадостные картины, и, кое-как сфокусировав взгляд на неясном, белесом пятне, выступающем из растекшегося по комнате мрака, неверяще уставилась на склоненного к ней эльфа. Эрн. В туманно-черных глазах медленно, робко разгоралось радостное удивление, отразившееся в светлой, открытой улыбке, словно стыдливый бутон, распустившийся на нежных губах. Эрн. Боги, я так беспокоилась. Порывисто вцепившись в напрягшиеся плечи мужчины, Эля с облегчением уткнулась лицом в скользкую ткань плаща. Недавние слезы, не успев до конца высохнуть на густых длинных ресницах, вновь хлынули соленым потоком, щедро орошая камринейский шелк. «Ша, все хорошо», покачивая любимую в нежных, но отчаянно сильных объятиях, Эйраниэль крепко прижимал ее к бешено бьющемуся сердцу. «Как ты меня нашел?» Актрис сказал, что до земель алмазного клана не меньше 2 дней пути, едва успокоившись, спросила Эля, жадно вглядываясь в уставшие янтарные глаза. «Не знаю, кто это такой, но он сказал тебе правду. С тех пор, как в доме Галика появился посыльный с сообщением, что ты в столице Фейердина, я гнал лошадей во весь опор. Если бы не Тимлис с его феноменальным чутьем, мне ни за что не удалось бы найти короткую дорогу». «Подожди», — удивленно выпрямилась девушка. «Я же только позавчера попросила одного из стражников сообщить о том, что я здесь. Как он мог так быстро успеть?» «Не знаю», — обескураженно протянул Эйрон, которого до сего момента вовсе не интересовало, каким образом посланник смог преодолеть немалое расстояние. Мысленно перебрав самые невероятные варианты, он махнул рукой. «Да это и не важно. Отыскал же Тимлис заброшенную горную дорогу. Наверняка у гномов хватает секретов. Главное, что мы снова вместе. Никогда меня больше так не пугай», легонько встряхнув девушку за плечи, Эйраниэль вновь прижал ее к широкой груди. «Я же не нарочно», жалобно протянула девушка, уютно устраиваясь в кольце надежных рук. «Что с тобой произошло? Куда ты пропала?» Не упуская мельчайших, самых незначительных деталей, Эллия рассказала любимому о необычном путешествии и его виновнике, спящем по соседству. «Ты ему веришь?» – нахмурился Эйрон, когда девушка замолчала. «Не знаю», – покачала головой Эля, – «он умеет быть убедительным. Да еще этот, как его там, Ланион, он вступился за актриса, а боги ничего не делают просто так». Ее губы едва заметно искривились. «Не нравится мне это», — Взъерошив пятерней и без того спутанные серебристые пряди, поджал губы эльф, не уверен, что смогу доверять демону. Нам с рождения твердили, что юаркхильнцы бездушны и непредсказуемы в своей жажде власти над всей Леденией. Мне кажется, он не такой, неуверенно протянула Иля. Есть в нем что-то странное, какая-то непривычная доброта, выглядывающая из-за маски надменного и гордого повелителя. Еще немного, и я захочу посмотреть на этого уникального представителя демонического отродья, саркастически скривился Эйрон. Так или иначе, но тебе придется с ним познакомиться, вздохнула девушка. Правда, мы вчера немного поссорились. Мне кажется, я его обидела. Обидела демона, бровь Эйрониэля иронично выгнулась. Звучит по меньшей мере нелепо. Давай оставим эту тему, завтра сам все увидишь. Скользнув прохладными пальцами под высокий, украшенный вышивкой ворот, Эллия нежно провела их кончиками по разгоряченной коже эльфа. А в следующее мгновение посторонние мысли о странном демоне растворились в жарком пламени яростного, почти болезненного поцелуя, чувственным эхом отозвавшегося в каждой клеточке истосковавшихся друг по другу тел. Отброшенный нетерпеливыми руками бесценный камринейский шелк небрежно упал на покрытый шкурами каменный пол, растекшись по нему густо чернильной кляксой. Глава сороковая. Полное ожидание. Фейердин. День пятый. Хмурое, пасмурное утро пятого из оставшихся до рокового срока дней постучалось в прозрачно-слюдяные окна резким, порывистым ветром, в котором стремительно кружились мелкие колючие снежинки. Закутавшись в меховое одеяло, Эля стояла на холодном каменном полу, чувствуя, как постепенно немеют пальцы босых ног, и с тоской смотрела на укрытую белой пеленой дорогу. «Ты простынешь», заметив, как девушка поежилась, плотнее запахивая покрывало, окликнул ее Эйрон, «иди в постель, сейчас завтрак принесут», оборачиваясь, покачала головой Эля. Не успела она закончить фразу, как раздался тихий, неуверенный стук в медную, украшающую дверь пластину, и в комнату заглянула молоденькая гнома. «Вы уже встали, а я вам вот тут завтрак принесла». Она проскользнула в спальню, неся громоздкий деревянный поднос с двумя тарелками пшеничной каши, приправленной кусочками тушеного мяса, серым хлебом и высоким кувшином горячего травяного чая. Ловко выгрузив нашу настоящие окна стол, девочка добавила вытащенные из широкого кармана полотняного фартука ложки и, заметив на краешке столешницы одну единственную кружку, расстроенно всплеснула руками. «Ой, а я вторую кружку забыла, сейчас принесу». Гнома торопливо подхватила поднос и бросилась к приоткрытой двери. «Не нужно», — мягко окликнул ее Эйрониэль, — «нам и одной хватит, а на обед принесешь». «Вы уверены?» — нерешительно нахмурилась девчушка. «Уверены», — тепло улыбнулся эльф. «Спасибо за вкусный завтрак». «Да это же не я», — неожиданно покраснела гнома, — «это моя матушка прислала». «Ну, раз так, то я пойду», — быстро присев в коротком книгсоне, она выскочила в коридор и плотно затворила за собой дверь. Засмущал девочку, впервые за мрачное, полное зимнего холода утро улыбнулась Эллия. «Ладно, давай завтракать, пока все не остыло». Завернувшись в теплые одеяла, как в уютный кокон, они, обжигаясь, с удовольствием проглотили горячую, согревающую изнутри кашу, запивая ароматным, с нотками шалфея и чабреца напитком, в который кухарка щедро добавила дикого меда. Когда тарелки опустили, а в кувшине почти не осталось вкусного отвара, Эля откинулась на спинку высокого стула и вопросительно посмотрела на Эйрона. «Я вчера так и не спросила, как ты оказался в моей комнате. Мне помог стражник», — отставил кружку в сторону Эйрониэль. «Едва я въехал в радужный город, меня перехватил гном и сказал, что ты во дворце. Мне показалось, он каким-то образом узнал меня, потому что мне не пришлось задавать никаких вопросов. Единственное, чего я не понял, о каком демоне он все время твердит и как тот связан с тобой, но это ты и сама мне уже рассказала. Вот он и привел меня во дворец, а тут я уже сам настоял, чтобы меня отвели в твою спальню. А Тимлис?» Тревожно вскинулась девушка. «Не волнуйся, и он, и Тенебрис хорошо устроены в местной конюшне, я лично за этим проследил, заодно и вещи прихватил», он кивнул в сторону сваленных у стены переметных сумок. «Хорошо», с облегчением улыбнулась Эля, «тогда давай собираться, я думаю, Акторис не будет против нашей компании. В отличие от меня, ему не разрешено покидать комнаты». Сбросив на разворошенную кровать меховой плед, девушка юркнула в ванную, и вскоре оттуда послышался легкий шум льющийся из крана воды. Когда она в вырвавшемся вслед за ней облаке пара вернулась в спальню, На кровати уже были разложены привезенные Эйраниэлем одежды из камринейского шелка. Проведя ладонью по скользкой, струящейся водяным потоком черной ткани, Элия вздохнула. «От холода они нас не спасут, мы что-нибудь придумаем», — пообещал Эйран по дороге в прогретую ванную комнату. «Не переживай, надеюсь», — шепнула девушка, поднимая с постели легкое белье. Натянув на ноги теплые, подаренные гномой чулки и привезенные эльфом высокие сапожки из мягкой кожи, Эля накинула на плечи плащ, текучими волнами окутавший стройную фигурку в чернильно-черных брюках и такого же цвета длинной, прикрывающей бедра куртки, надетой поверх легкой рубашки. С радостью откопав в седельной сумке свой тяжелый, туго набитый монетами и пузырьками с зельями пояс, девушка торопливо зашнуровала его на талии, нащупав драгоценный, подаренный Аделардом фиал, извлекла его на свет. Лазоревая жидкость мягко блеснула в свете хмурого дня, и, убедившись, что хрустальный сосуд не пострадал, Эллия вновь спрятала его в надежный кармашек. Из потайного отделения, где так и лежали неиспользованные монеты, она достала спрятанную в него тройную цепочку с лунным алмазом и, застегнув на шее крохотный замочек, спрятала радужную подвеску под высокий ворот одежды. Заплетя длинную тугую косу из мерцающих серебром волнистых прядей, Эля отложила в сторону ненужную сейчас бандану и, прихватив парные кинжалы и точила, присела на заправленную постель. Легкий скрежет металла мягко нарушил прозрачную тишину комнаты, когда обманчиво нежные руки привычно тронули голубоватое лезвие клинка точильным бруском из алмазной крошки. С каждым движением и без того острые грани становились еще острее, опасно сверкая в свете зажженных в комнате светильников. Остановившись на пороге ванной, Эйран с легкой, задумчивой полуулыбкой наблюдал за склоненной над кинжалом Эллией долгую минуту, не решаясь потревожить сосредоточенную монотонность движений, но, почувствовав устремленный на нее взгляд, девушка сама обернулась к замершему эльфу. «Ты долго», поднимаясь и вкладывая заточенные клинки в простые, ничем не украшенные ножны и закрепляя их в временных петлях, улыбнулась она Эйраниэлю. «Извини, я и сам не знал, насколько промерз в дороге, пока не попал в горячую воду. Такое ощущение, что сами кости заледенели», содрогнулся в запоздалой реакции Эйран. «Надеюсь, в столице есть лавки с теплой одеждой, не то мы замерзнем в горах». Подойдя к окну, Эля посмотрела на заснеженные утренним снегом вершины. «Здесь очень красиво, но безумно холодно, а шелк...» Она с досадой дернула вырывающуюся из пальцев ткань, спасает от чего угодно, только не от жестокого ветра и пронизывающего мороза. «Вот только мне нельзя покидать дворец». «Ну, мне-то никто не запрещал выходить в город», — хмыкнула Эйраниэль. «Сейчас познакомлюсь с твоим спасенным, удостоверюсь, что он не причинит тебе вреда, и попробую отыскать нам что-то подходящее в городских лавках. Думаю, кто-то из здешних жителей не откажется мне помочь. Тогда идем, может быть, у Акториса есть какие-нибудь новости от короля». Торопливо натянув шелковые одежды и накинув на плечи длинный, струящийся тьмой плащ, Эйран вслед за Эллией вышел в коридор и направился к соседней, охраняемой хмурыми воинами двери. Акторис, в небрежной позе откинувшись в пододвинутом к окну кресле, опустил на колени раскрытую в начале книгу и с удивлением посмотрел на вошедших. «Таная, ты, не ожидал тебя увидеть». Темные озера демонических глаз подернулись льдом. «Если мы помешали», нерешительно замявшись возле двери, Эля сцепила внезапно задрожавшие пальцы. «Отчего же проходите?» Приглашающе махнув на пустые стулья, равнодушно произнес демон. «Буду просто счастлив познакомиться с твоим другом». «Это Эйраниэль». Чувствуя себя не в своей тарелке, Эля неловко опустилась на жесткое сиденье. «А, тот эльф, о котором ты упоминала. Что ж, рад, что теперь у тебя есть компания и тебе не придется терпеть мое общество. Помнится, вчера ты бежал от меня как от огня. Но полно, зачем вы пришли?» Черные глаза безразлично переместились на присевшего на соседний стул Эйрана. «Или тебе в свою очередь захотелось посмотреть на такую диковинку, как беспомощный демон, потерявший магическую силу? Насколько я вижу», прищурившись, холодно протянул Эйран, «твой резерв понемногу восстанавливается, и не за горами тот день, когда магия вернется в полной мере, наделив тебя прежними силами. А ты был бы не прочь, останься я жалкой тенью самого себя», вздернул бровь Акторис. «Отчего же пока ты не угрожаешь моему народу и моей невесте, мне ни к чему уподобляться жестокости твоей расы. Вот только я не уверен в слове, данном просидевшим в заточении демонам. Что будет, когда твоя благодарность сойдет на нет? Надеюсь, ты не считаешь, что я должен доказывать что-то тебе?» Выделив последнее слово, жестко произнес повелитель темных. «У меня нет причин не доверять твоей клятве, как нет причин доверять ей. Твой бог не мой, и все же я готов допустить, что тобой движет что-то большее, чем месть тому, кто запер тебя в темнице на долгие 40 лет. Одного не пойму», — Иран задумчиво потер подбородок, — «зачем тебе понадобилось упоминать в клятве Эллию? Зачем ты принял ее как дочь?» «Ты не поймешь», — гордо расправленные плечи Актриса внезапно поникли, а в устремленных на девушку глазах промелькнула полынная горечь. «Я могу попытаться», — без прежней холодности, но все еще настороженно посмотрел на него Эйраниэль. «Почему я должен распахивать душу перед возможным врагом?» Пряча за надменностью наследного императора сжигавшую душу боль, тряхнул косичками демон. «Без этого между нами не может быть доверия, а если ты хочешь, чтобы мы и дальше помогали тебе, придется наступить на горло гордости. С чего ты взял, что мне нужна ваша помощь? Будь это не так, ты не удерживал бы Элю обещанием защитить ее от любой беды. Кстати, я так и не понял, как ты собирался спасти ее от этого проклятого амулета. Об этом позже. А сейчас», — отвернувшись к окну, демон тяжело вздохнул. На несколько секунд в комнате повисла пронзительная, наполненная тревожным ожиданием тишина, а потом тихий, скрежещущий голос демона медленно разорвал тонкую пелену безмолвия. «Все, чего я хотел все эти годы, это вырваться из темницы и вернуть наследие отца». Постепенно безразличие, вызванное физическим и магическим истощением, вытеснило остальные чувства, но именно тогда, когда я готов был сдаться и позволить своему сердцу остановиться, появилась Эля. Полный муки взгляд остановился на застывшей на стуле девушке, растрепанная, завернутая в огромное меховое одеяло, бледная после неожиданного переноса в мою пещеру. Она была такая настоящая, такая беспомощная, такая живая. Я смотрел, как она спит, и не мог насмотреться на малейшие движения, слушал ее дыхание и ловил себя на том, что начинаю оживать сам. В душе снова зажглась надежда. Раз она переместилась по зову моей крови, значит, в ее силах освободить меня. А потом я узнал, что она дочь моего врага, одного из тех, кто предал меня ради богатства и власти, обещанными кузеном. Я не мог обрушить на нее сжигавший меня гнев, ведь дети не отвечают за родителей, но я мог отомстить ее отцу, отобрав самое дорогое, что у него есть, его дитя. Это стало причиной произнесенной мной клятвы. Вновь отвернувшись к окну, Актарис замолчал.